Было маловероятно, что в гуще сражения его кто-то услышал, однако попробовать стоило. Его лицо приобрело грубые черты, пока он снова приказывал духам двигаться вперед. Он хотел сохранить свою магику, однако не мог позволить этому продолжаться. Призраки отреагировали, источая злобу, пока приносили опустошение своим бывшим союзникам. Увидев возможность, Тайрон выпустил из открытой ладони стрелу, попал бандиту в бедро. Мужчина упал, вскрикнув от боли и вцепившись в рану. Скелет избавил его от мучений. Горящая в его уме фигура уже колебалась, он мог это видеть, но не мог позволить ему уйти. Он вытащил меч из ножен и рванул вперед, по пути атакуя бандитов. Монстр, деревенский парень, не старше 20, прыгнул на него сбоку. Топор дровосека удерживался обеими руками и был поднят над головой. С быстрой командой скелет встал перед парнем, приняв его атаку и оттолкнув назад. «Беги!» — рявкнул ему Тайрон. Страх и гнев исказили лицо юного парня до нечто нечеловеческого, пока он боролся с двумя инстинктами. Сражаться или бежать? Некромант забрал этот выбор. Скелетная ступня столкнулась с грудью деревенского жителя, и клинок разместился у его шеи. Это займет прислужника, однако он мог себе позволить заплатить эту цену. Монти видел достаточно. Пока остальные продолжали биться, явно проигрывая в сражении, он развернулся и принялся бежать. И не надейся. Сотворив одной рукой, Тайрон призвал в левую руку стрелу и бросился вслед за ним. Без преимущества содеянного бездной, лидер бандитов вероятно сумел бы сбежать. Спустя десяток шагов от ближайшего факела окружение окуталось тьмой, однако этого не было достаточно, чтобы скрыться от Тайрона, не тому, кто был помечен для смерти. Он бежал вслед за ним, его глаза были прикованы к той фигуре, что он чувствовал убегающий впереди. Ладонь дернулась вперед, всплеск магики пронесся в ночи. «Бля!» — вскрикнул бандит. И затем Тайрон настиг его, меч прижался к спине ругающегося мужчины. «Приветик, Монти!» — ухмыльнулся он. «Любезно с твоей стороны задержаться подольше. Ты, блядь, сумасшедший!» — сказал мужчина. «И заворощенный ты, ублюдок! Как такое может говорить убийственный, насильственный кусок дерьма?» Он потянулся вперед и схватил копну волос. «Вставай! Пройдешься со мной немного, убей меня, сыкливый червь, а нет, не переживай, кое-кто другой решит твою судьбу, не я». Прижимая меч к его спине и удерживая хватку на волосах бандита, он повел спотыкающегося, ругающегося и угрожающего бандита обратно к деревне. Сражение было окончено, несколько бандитов и все жители сбежали, умчав в холод и тьму. Он надеялся, что они там будут в порядке, вероятно, они будут держаться подальше до утра, прежде чем вернуться посмотреть, не ушел ли он, или попытаются добраться до соседнего поселения. В любом случае Тайрон хотел исчезнуть до их возвращения, хотя там еще оставался один человек, прижимаемый к земле ногой нежити. Тайрону позднее придется разобраться с ним. Он раздал мысленные команды и увидел, что прислужники приступили к работе, собирая тела, укладывая их и готовя землю к предстоящему занятию. Более чем 20 трупов будут переработаны. Их слишком много, чтобы позволять пропадать зазря. Во имя пяти, ты же монстр. Голос Монти был полон ужаса, пока он видел двигающуюся в мерцающем свете нежить. Тайрон усмехнулся. Монти, ты понятия не имеешь, что такое монстр, но скоро узнаешь. Я удивилась, услышав твой призыв, сказал Йор. Похоже, все прошло достаточно хорошо без моей помощи. Да, хорошо, я хотел дать тебе подарок, что-то вроде того, ответил Тайрон. Вампиресса бросила взгляд на дрожащего бандита, ее глаза горели красным светом, пока она осматривала его вдоль и поперек. «Ты желаешь сделать мне подношение из этого существа?» Было нечто формальное в том, как она выразилась, что заставило Тайрона поколебаться, и он стал аккуратно подбирать слова. «У меня было чувство, что ты имел определенную неприязнь к этим мужчинам, в частности к тому, кто вел их. Я подумал, что ты бы хотела». Он стал искать подходящее слово, определить его судьбу, какого хуя, прошептал Монти, пока смотрел вперед на женщину перед собой. Улыбка промелькнула на лице Йор, пропав так же быстро, как появилась. «Ты же знаешь, что это не будет иметь какого-либо веса в отношении твоего долга перед двором. Это отдельный обмен между нами обоими», — Тайрон кивнул. «Даже не обмен, а подарок, данный безвозмездно. Тогда освободи его и отступи назад». Некромант поступил, как она просила, отпустив Монти и сделав несколько быстрых, длинных шагов назад. Бандит завалился вперед, потеряв равновесие от резкой пропажи давления, Но не успел он ступить и шага, как Йор была рядом. Она появилась около него, руки дернулись вперед и схватили его, закрутившись вокруг бандита так, что она удерживала его со спины. Ее подбородок расположился на бледной плоти его шеи. Она улыбнулась. «Есть два способа, как я могу это сделать?» Йор вздохнула, проводя нежной рукой по боковой стороне шеи ее пленника. «Я могу дать тебе удовольствие за гранью твоего смертного воображения. Неописуемые ощущения будут проноситься по каждому сантиметру твоего тела». Она улыбнулась и сдавила хватку на лидере бандитов. «Вкусишь однажды и пристрастишься. Ты будешь умолять меня каждой ночью, бросаясь к моим ногам, будто пес. Со временем, им ты и станешь, животным, ползающим на четвереньках, отчаянно желающим брошенного мною взгляда». Голос вампирессы понизился, став хриплым, пока дыхание учащалось. Ее губы разделились, и она провела языком по боковой стороне шеи Монти, следуя по артерии, пульсирующей его живительной кровью. «Или я могу обратить все в агонию», — прошептала ему на ухо Йор. «Боль, которую ты не можешь представить, пока я вырываю душу из твоего тела. Я выпью каждую имеющуюся в твоем теле каплю крови, а затем выпью твой дух. Ты будешь это чувствовать, пока устраиваешься в моем желудке, а я буду поглощать все, чем ты являешься, являлся и будешь являться». Она сместила свою хватку на бандите, пока не стала держать его левой рукой за плечо, окопнув волос в правой. Ее руки сжались, ногти впились в плоть, заставив течь красную кровь. Монти заныл. Глаза вампирессы горели звериным блеском, ее лицо приняло дикое выражение, пропали любые признаки человечности. «Какой судьбы ты желаешь?» — вздохнула она. «Выбирай скорее, у меня осталось мало терпения. Если потратит больше, чем несколько секунд, она, как подозревал Тайрон, вгрызется в него». Жажда крови излучалась от нее в алой ауре, которую он мог видеть невооруженным взглядом. «Первое», — взмолился Монти, пошелуста, — «сожальтесь надо мною, первое». Йор с приоткрытыми глазами слушала его мольбы и подтянула его к себе. «Нет», — сказала она. Ее рот широко открылся, открыто показывая Тайрону ее четыре удлиненных клыка, прежде чем она укусила, глубоко вонзив в бандита свои зубы. Монти закричал. Он вопил так, как если бы каждая часть его тела была в огне. Было ужасно слышать это. Отчаяние, страх и агония были настолько сильными, что окутывали все. Тайрону хотелось бы иметь возможность закрыть уши, но он не мог, и он не мог отвести взгляда. Взгляд Йор были прикованы к его, и он наблюдал, как они горят непотребным восторгом, пока она кормилась. Это длилось слишком долго, и крик продолжался до самого последнего момента. Труп Монти, задумываемого короля бандитов, пал на землю, иссушенный от крови, и не только. Его кожа уже посерела, как если бы все, что представляло собой жизнь внутри него, ушло. Йор стояла над телом, тяжело дыша, кровь текла по ее подбородку, капая с кончиков ее пальцев. Она поднесла руку к лицу, слезала кровь с каждого пальца и вздохнула. И затем монстр пропал. Она щелкнула пальцами, и кровь отлетела с ее тела, дабы расплескаться по земле. И снова она стояла, гордая, спокойная и безупречная, с лукавой улыбкой на губах. «Твой подарок был оценен по достоинству», — сказала она. «А теперь ты обязан быстро собираться. Мы не можем надолго задерживаться». КН2, глава 27, по другую сторону моста. «Ну давай же, я тут работаю. Думаешь, не согласишься? Да хуй там плавал. Мне бы правда хотелось не участвовать в этом разговоре. А у тебя нет выбора. Я отказываюсь обсуждать что-либо еще, пока не покончим с этим. Ты можешь либо ответить на мой вопрос, либо отправить мою душу в далекие дали, и, думаю, мы оба знаем, что ты еще не готов на второе». Высасывание Йор подчистую того жирного ублюдка было самой жаркой сценой, что я видел в своей жизни и по смерти. «Скажи мне, что ты согласен». Тайрон закинул голову назад и взглянул на небо, будто бы надеясь, что способ сбежать от этого разговора ударит его сверху как гром. К данному моменту он мог даже принять заряд молнии. Несмотря на бытие окровавленным по локти от расчленения человеческих останков, снова воспоминая кормление Йор, его начинало подташнивать. «Слушай, если собираешься заставить меня высказать свое мнение, то именно это я и сделаю. Нежели возбуждающее, я описал бы это как тревожное и ужасное». Дов, она съела его душу. Пиздец, как сексуально ахнула черепушка. «Я знал, что ты был слегка повернутым, когда был жив, однако не осознавал, что ты был настолько извращенным», — высказался Тайрон, затем хмыкнул, с влажным хлопком освобождая бедренную кость от мяса ноги. Он отложил кость в сторону, прежде чем взял тесак. Голени были следующими. «Как думаешь, заточение в черепе как-либо преобразило тебя? Или ты всегда был таким ужасным?» «Честно, думаю, смерть немного изменила мои взгляды. Не то чтобы у меня еще были яйца, или эмоции, или член, или чувства, так что даже я бы не описал это как физическое возбуждение. Это нечто более глубокомысленное, более чувственное. Я не пойму, души, которые я завербовал». Черепушка рассмеялась. «Чтобы стать призраками, по своей сути были стопроцентно взбешены все время. Единственное, что им нравится, это убийство, и даже так, они наслаждаются этим каким-то взбешенным образом. Как ты по своей сути остаешься таким же, каким был при жизни, с возможным исключением еще большего извращения? Я просто гораздо более превосходящая душа», — сказал Дов, звуча самодовольно. «Сравнивать меня с какими-то чуваками, что зарабатывали на жизнь, толкая телегу. Да это же бред». Тайрон прервался на время, пока смотрел на своего друга и наставника. «Правда ли все из-за этого? У тебя более сильная душа, основанная на твоем классе и уровнях? Понятия не имею. Звучит так, будто некромант должен разбираться. Души, кости и прочая срань, ты в этом шаришь, не я». Юный маг хмыкнул и грузно отбросил свой тесак. «Имелась ли разница между душами? Какое-то качественное различие, позволяющее некоторым сохранять свои личности в более-менее нетронутом виду, даже после могилы? Возможно ли воскрешение?» Дрожь пробежала по его спине. Мысль была манящей, и он не мог ее игнорировать, как только та закралась в его голову. Если душа была особо могущественной, скажем, от устранителя высших рангов, то будет ли она достаточно сильной для идеального сохранения своих мыслей и памяти после смерти? Похожий процесс наверняка использовался для создания лича, осознал он. Могущественный маг захватывал свою душу, а затем с ее помощью оживлял свои останки. Это никак не могло быть так просто. Если бы было, то оно являлось бы гораздо более распространенным. Раз я смог прийти к этому спустя несколько месяцев, то наверняка каждый маг в империи мог прийти к тому же самому. И в чем подвох? «Я правда не понимаю, почему ты находишь это таким извращенным», — сказал Дов. Йор плавит взгляды от жара, это очевидно, и сама идея вырывания души из куска дерьма вроде Монти, заодно причиняя ему неописуемые страдания, является чистейшим стояком справедливости на уже отменном торте. Что тут можно не любить? Думаю, половина причины, почему ты хочешь вести этот разговор, в том, что сейчас ночь, и ты знаешь, что она, вероятно, слушает его. Тебе просто хочется заставить ее чувствовать себя неловко. Я не понимаю, почему ты так стремишься сексуализировать вампиршу, которая по ее собственному признанию не способна на физическое участие в самом акте. Каком акте? Заткнись. Настало время для ступ. Извлечение всех костей из плотных сухожилий было абсолютной морокой. Если бы он мог найти способ растворять плоть без необходимости тратить выбор черты или заклинания на это, он был бы счастливым некромантом. Даже если бы он использовал подобное лишь для ступ и кистей, процесс извлечения костей был бы в два раза быстрее. Как ты можешь говорить, что это я сексуализирую ее? Она буквально придала форму плоти своему собственному телу, дабы быть неотразимой приманкой. Я просто описываю реальность такой, какой она ее создала. Пиздец, сексуальную реальность. Думаю, это странная причина, сказал Тайрон, приступая к работе после проверки лезвий его более тонких ножей, потому что ловушка предположительно срабатывает на тех, кто не знает, что это ловушка. В твоем случае она, кажется, увеличила твой интерес, а не ослабила. Это странно. Соответственно, и ты странный. Я не пытаюсь так уж сильно осудить тебя, это в некотором роде поразительно. Весьма уверен, единственная причина, по которой она не вырвала твою душу и не съела ее, в том, что она думает, что ты можешь этого хотеть. Я мечтаю об этом каждый день, вздохнул Дов. Об этом я и говорю, вот прямо об этом. На протяжении некоторого времени Дов оставался блаженно тихим, пока Тайрон продолжал работать. Когда он наконец закончил со стопами, то сделал шаг назад от импровизированного стола для разделки, установленного в центре деревни, и заставил своих скелетов собрать плоть, чтобы отнести ее в мусорную яму. Затем еще пара скелетов взяла кости, и он бездумно направил их по верному шаблону, добавив еще один набор к остальным уже завершенным сушиться вокруг костра. Так много работы нужно сделать, и всего одна ночь на ее выполнение. Его пальцы уже ныли, а он едва ли наполовину прошел через бандитские трупы. Костями даже все не ограничится, ему еще с духами надо будет разобраться. Он не обратит их всех в призраков, но это не означало, что он позволит им пропасть зазря. У него имелось несколько идей, которые он хотел проверить. Какая жаль, что у него не было души Монти, однако тот получил судьбу хуже, чем все, что мог придумать Тайрон. Он продолжал перевариваться в желудке вампирессы, и, судя по тому, что он понял, это был не особо приятный опыт. Тайрону хотелось расспросить ее о подробностях, однако, увидев животный блеск в ее глазах, он решил, что сейчас это будет опасным временем для разговора. «Принесите следующих трех», — приказал он одновременно вслух и мысленно. «Не говори с прислужниками. Ты просил напоминать тебе, верно? Так легко забыть. Не говори с прислужниками, идиотина». В некотором роде казалось более естественным говорить с ними вслух, пусть даже это и не несло никакой цели. Принятие каких-либо шагов к очеловечиванию его нежити было ошибкой. «Если бы у меня не было два, я, возможно, уже бы сошел с ума. Ничего здорового в постоянном окружении рабской нежитью. Мне нужны те, с кем я могу общаться», что напомнило ему о его пленнике. Он отошел в сторону и помыл руки в ведре, который он вытащил из колодца, а затем прошел мимо нескольких дверей к маленькому зданию, находящемуся под наблюдением четырех скелетов, и постучал. «Клум, ты там?» Он подождал немного, но ответа не последовало. «Если ты мне не ответишь, то я войду и...» «Не смей входить. Значит, ты там. Я не хочу говорить с тобой, монстр. Снова ты за свое. Эти люди были преступниками. Они делали ужасные-преужасные вещи. Кто бы говорил, мы провели с ними неделю. Они работали, как собаки, помогая поддерживать всех в деревне. Уж наверняка, но задумайся на секундочку. Будь я правда ужасным некромантом, что убивает всех и превращает их в нежить, почему ты все еще жив? Почему мне нужно было заходить так далеко, сохраняя ваши жизни? Это не особо клеится, если только я не говорю правду. Тяжело воспринимать твои слова за правду, когда ты рубишь на улице тела на части. Все зацикливаются на разделке, даже больше, чем на магике смерти. Тайрон вздохнул. Он никого не убедит, что он герой, после того, как вбежал в их деревню и поубивал беженцев. Не было смысла копаться в этом, у него была работа и ему нужно было продолжать выполнять ее. «Открой дверь, мне нужно, чтобы ты еще троих проверил». Скелеты положили тела на землю, и маг создал свет, дабы парень мог все увидеть. Тайрон был уверен, что в атаке никто не отмеченный не был убит, однако не было вреда в перепроверке. «Отойди назад», — отозвался трясущимся голосом Клум. Тайрон сделал несколько шагов назад, и дверь приоткрылась, достаточно широко, чтобы пленник мог выглянуть наружу. Он осмотрел тела на земле, прежде протянул палец через проем. «Этот, это Галли, он полгода жил с нами». Некромант в шоке опустил взгляд на труп. «Ты уверен?» «Конечно же я уверен. Галли пришел во время сбора урожая и задержался, работая на ферме Перкинсов. То-то ты только бандитов и валил, убийца». «Как это может быть?» — пробормотал Тайрон. «Все, кто умер, были помеченными, он был очень осторожен. Его скелеты не замахивались оружием ни на кого без предварительной проверки. Он не совершал ошибок, он был в этом уверен». Он склонился вперед, дабы внимательнее осмотреть тело. Оно было нетронутым, никаких пронзающих ран или порезов, что убило его. И вдруг он понял, этот умер от призраков. Один из тех двух в стойлах, среди первых убитых. Не было шансов, что он совершил ошибку. Это произошло не в хаосе сражения, а в мертвой тишине. Он помнил две фигуры, горящие в его сознании через деревянные двери. Либо зверь бездны совершил ошибку, либо этот урод затесался с бандитами, вздохнул он. «Ты ожидаешь, что я в это поверю?» — ответил из-за двери Клум. Тайрон покачал головой. «Нет, нет, не ожидаю». Не имело значения, было ли это правдой, если бы он попытался объяснить о том, как он это знал, то загнал бы себя еще глубже в неприятности. Он продолжил смотреть сверху на тело на холодной земле. Делал ли этот мужчина когда-либо что-то неправильное, или было достаточно намерений? Откуда ему было знать, какие измерения использовала бездна для рассуждения в подобных вопросах? В итоге он нес ответственность, так как он безоговорочно доверился ее решениям. Ошибка, от которой было слишком поздно отступать. «Я похороню его», — сказал он. «Спасибо, Клум». Паренек захлопнул и снова запер дверь, но не раньше, чем бросил последний взгляд через щель. Несколько скелетов подошло и взяло труп жителя деревни, пока Тайрон хмурился, застыв в мыслях. В итоге он ничего не мог сделать, чтобы изменить ситуацию, как бы его это ни бесило. Он вернулся к своему верстаку, заставив своих прислужников бросить на него новое тело и приступив к работе. Он потерялся в разделке, его движения были эффективными и точными, пока он рубил плоть, перерезал сухожилия и добывал необходимое для его ремесла. Бесполезная плоть выносилась наружу поселения и бросалась в мусорную яму, которую он заставил выкопать двух скелетов, пока кости аккуратно перебирались, омывались и сушились на земле, прежде чем быть взятыми на сохранение. Он часами занимался этим, его ладони, руки и плечи ныли, когда его прервали. Один из призраков был первой полученной подсказкой, пока тот двигался, отплывая от своего поста без получения наказа. Некромант поднялся, чтобы вытереть руки, мысленно проверяя духа, прежде чем переключить зрение на него. Расположенный в области между деревней и лесом, в которой большинство сбежали в течение ночи, на случай, если кто-либо вернется, призрак отстранился от своего места. Он мысленно приказал вернуться на свое место, потребовав от призрака развернуться, чтобы он мог увидеть окружение. Ничего, по крайней мере ничего очевидного. Что происходит? Спустя мгновение до того, как отбросить тревогу и вернуться к работе, он потерял контакт со скелетом. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть обрушивающиеся на землю кости. Свет затухал в черепе, пока тот падал. Там был мужчина, с клинком в руке, бегущий в его сторону. Бегущий быстро, действительно быстро. Вот блять, ругнулся Тайрон, оборачиваясь, чтобы схватить со стола единственное оружие, что у него было под рукой. Его тесак. Что? Пробормотал Дов, резко пробудившись. Ёбаные яйки, беги, пацан. Но бежать было некуда. Скелеты бежали, выхватывая оружие, но они не могли успеть вовремя. Сталь блеснула в свете его шаров, несясь прямиком к его шее. Пот выступил из каждой поры в теле Тайрона, который низко пригибался, ощущая ветер от проносящегося мимо него клинка. Первый надрез. Он поднял голову, одновременно вскидывая тесак. Каким-то чудом он сумел поймать следующий удар прямиком краем своего ножа. Искры полетели, пока меч вонзался в тесак, и запястье Тайрона выгнулось назад до грани разлома, в то время как он впитывал сокрушающую силу атаки. «Мне был нужен этот нож», — выдавил он. Его свободная рука быстро отобразила несколько символов, пока он формировал стрелу, в момент готовности выпустив ее в упор. Тело, что подавляло его, за секунду грациозно развернулась прочь, в процессе почти что выдернув испорченный тесак из его руки. Он сумел удержаться за него, но лишь едва. Потеряв равновесие, он попытался переставить ноги, но запоздал. Из теней пронеслась беспощадная атака, кончик меча направлялся прямиком к его сердцу. Ёбаный. Тайрон закрутил себя, едва избежав ущерба, пока оттягивал назад левое плечо, в то время как меч царапал костяную броню на его груди. Теперь откуда? Он был без равновесия и уязвимый. Откуда придет следующая атака? Голова или живот? Голова или живот? Голова. Не видя, откуда идет атака, он вскинул свои руки, укрывая обе стороны лица, ладонями внутрь. Хруст. Меч врезался в кости, прикрепленные магикой к его предплечьям, расколов их на части и вонзив в его плоть. Кровь брызнула, и Тайрон заскрипел зубами, отгоняя боль. Фиолетовые глаза заметались в темноте, клинки замерцали, и фигура отстранилась, скользнул назад и прочь от прислужников, остановившись в 10 метрах. «Ваат, дерьмо! Нехорошо! Нехорошо!» — запричитал Дов. «Заткнись!» — Дов выдавил Тайрон, не отводя глаз от своего противника. Сражение к данному моменту заняло всего лишь секунды, и ему уже чуть не выскребли сердце, как сердцевину у яблока, вынуждая ставить на кон свою жизнь. Устранитель. Это был устранитель. Один из жителей, должно быть, столкнулся с разведчиком, ведущим обходы, и тот прибежал убить злого некроманта. По крайней мере, он надеялся, что это был разведчик. Если их было больше одного, то он уже был труп. Мечник, или какая-то его вариация, внимательно наблюдал, пока скелеты собирались, однако не стал долго ждать, прежде чем сделал свой ход. Он взял меч покрепче, склонил его в сторону, затем замерцал и исчез. Ну, по крайней мере, появлялось такое впечатление. Два скелета умерло, прежде чем Тайрон осознал, куда делся устранитель, ругаясь, пока оборачивался. «Магика, идиот, тебе нужно использовать магику». В лучшем случае он был плохим бойцом, ему нужно было использовать сильные стороны своего класса, дабы отбиваться. Он поднял руки и начал заклинать, на рекордной скорости пробегая по символам, пока отчаянно силился выровнять игровое поле. Из ниоткуда, из теней, промелькнули клинки, целясь прямиком в его голову. Два скелета со щитами вышли вперед, дабы поймать их, оставляя Тайрона свободным для завершения сотворения. Клинки смерти. И в тот момент, как закончил заклинание, он перешел к следующему. Мне нужно его замедлить. Я едва поспеваю своими глазами, мои скелеты могут год замахиваться и ни разу не попасть. Со все большей прибывающей оборонительной группой нежити ему было нужно сейчас применять свои заклинания поддержки. Если потеряет больше скелетов до того, как заклинания начнут действовать, то их может и не быть смысла сотворять. Слова скатывались с его языка быстрее, чем когда-либо, каждая идеально произносилась, ритм и время были безупречными. Не желая позволять ему работать над своей магикой, мечник пошел в атаку. Одновременная работа по направлению прислужников и сотворению сложных заклинаний была утомительна для Тайрона, и он чуть не запутался в словах, пока пытался отреагировать. Сталь блеснула сверкающей дугой, и еще два прислужника были потеряны. Мечник мчал вперед, и скелеты замахивались на теней пыль, не успевая ответить. Еще один рывок, еще один сверкающий замах, еще один обрушившийся на землю прислужник. Это нехорошо. Он закончил свое заклинание с ревом, руки дернулись вниз, пока его магика изливались на землю под его ногами. Проклятие дрожи. Возможно, было нелогично накладывать его на себя, однако на нежить оно не влияло, и теперь для мечника было невозможно атаковать, не оказываясь в области досягаемости. Освободив руки, Тайрон быстро сплел пару стрел магики, удерживая их на готовке. Мечник на мгновение оценил его, и Тайрон сделал то же самое. Он был молод, возможно, даже не имея пока что 20 уровня. Если и имел, далеко он от них не ушел. Спасибо кому бы то ни было слушающему это. Если бы он был 30 уровня, голов было бы на одну меньше. «Нет шансов на разговор», — тихо сказал он. Мечник пошевелился, затем слегка покачал головой, как и ожидалось. «Ну давай тогда». Основанные на оружии классы, особенно легкие оружия, такие как меч, являлись крайне мобильными машинами для убийств. Сражение между ними никак могло долго длиться. Я не могу продолжать отгонять его, не так долго. Все, что мне нужно для победы, это задержать его на секунду. Одна секунда и я победил. Тайрон заскрипел зубами. Это будет отстойно. Он слегка рассредоточил прислужников и заставил их опустить свое оружие, готовясь закалывать. От этого устранителю должно быть слегка труднее бежать вперед, рискуя быть нанизанным на пропитанные магикой клинки. По-видимому, это не имело значения. Мечник метнулся влево и вправо, в одно мгновение зарубив еще двух скелетов, прежде чем рвануть через построение и выбравшись с другой стороны. Две стрелы магики пролетели по воздуху, прежде чем стукнуться о землю, пока устранитель уходил в сторону. Скелет шагнул вперед и атаковал, только чтобы получить за свои старания меч в череп. Было сформировано еще две стрелы, и он сразу же их запустил. Мечник был постоянно в движении, и построение менялось время от времени, пока устранялось все больше скелетов. Черт, широкий замах топором, и внезапно в ряду был дисбаланс, прямо перед некромантом. Будто пикирующий на открытую добычу сокол, устранитель рванул вперед. Тайрон ощутил, как тень смерти потянулась к нему, пока меч приближался, зная, что он ничего не может сделать, чтобы остановить его. Он вскинул руки, прикрывая сердце. Боль вспыхнула в его животе, когда меч пронзил его насквозь, пройдя в промежутках между его костяной броней и из его спины. Быстрые, как змеи, руки Тайрона дернулись вниз, чтобы схватить устранителя за предплечье. «Прости за это», — пробулькал он, кровь уже стекала с его губ. Устранитель попытался выдернуть меч, но некромант удерживал его, и затем пришли призраки. Пронзающий кости холод окружил их, пока три духа заплывали в мечника. Парень напрягся, затем начал бороться, осознав, что что-то не так, однако Тайрон держался. Тунг, тунг, тунг. С замершими мышцами устранитель не мог отреагировать, когда скелеты подошли. Трое ближайших вонзили свое оружие в его плоть, покрывающая магика смерти зашипела на его коже. Они закалывали снова и снова, пока призраки сковывали его тело проникающим холодом. Скоро свет покинул его глаза, и он рухнул на землю. Тайрон стоял над трупом, клинок проходил прямиком через него, заливая землю под ним кровью. Ау! Он сплюнул полный рот крови на землю рядом. Это будет очень неприятно. КН2 глава 28, выслеживаемый. Со все еще торчащим из него мечом, Тайрон, шатаясь, выдвинулся к самому большому зданию в городке. Ему нужна была бумага, очень. «Пацан, пацан, ты там еще жив? Пожалуйста, во имя материных дынек, не будь мертвым. Я не хочу провести остаток своей жизни в стеклянном футляре, изучаемый магами. Тайрон, ты жив? Заткнись!» Доф выдавил из себя некромант, проходя мимо. «Ох, слава ебле! Как, черт побери, ты сумел победить! Мечник — это дерьмовый противник против тебя, возможно, самый дерьмовый. Хочешь развернуться, чтобы я тебя осмотрел?» «Погоди», — сказал он. В глубине своего разума он размышлял, что же он сделает, чтобы выбраться из этого бардака. Мог ли он как-то заняться своей раной? Было ли в деревне что-либо, что можно использовать, чтобы помочь вычистить и закрыть ее? Другая часть его гадала, какие будут последствия за убийство устранителя. Недалеко должна быть команда расчистки. Наверняка они станут на него охотиться, как только узнают, что произошло. Как много времени у него оставалось? Значило ли это, что ему предстояло быть преследуемым даже после того, как отбившиеся порождения бреши будут устранены? Другая часть его кипела в гнетущем ощущении, что его мечта однажды быть принятым теперь была дальше, чем когда-либо, если не полностью мертва. «Я убил устранителя, будь все проклято». У него не было особого выбора. Это начинало становиться повторяющейся темой. Выбора у него никогда и не было. Будет ли он когда-либо в положении выбрать для себя что-либо снова? В последний раз, когда он сделал осмысленное решение о его собственной судьбе, было, когда он решил бежать, нежели расстаться с его классом, с его шансами возвыситься. Он пихнул плечом дверь нараспашку, аккуратно стараясь не зацепить меч, по-прежнему торчащий в его фигуре, пока входил. Свет. Он покопался кровавыми руками, пока не нашел то, что искал, городскую книгу, используемую для отслеживания рождения и смертей в деревне, как и другие приходы и уходы. Трясущимися руками он вырвал лист и прошел к столу. Дыши. Просто дыши. Адреналин только сейчас начал покидать его организм. Боль была невероятной, хуже чего бы то ни было, что он ощущал. Должен ли он извлечь меч, или это ускорит кровотечение и сделает все хуже? Медицинские знания никогда не были специальностью Тайрона. Теперь он за это расплачивался. Он знал одно, лишь имеющие выше нормы телосложения поддерживало его на ногах. Благодаря его классу некроманта он был гораздо более выносливый, чем кто-либо имел право. Это единственное, что давало ему шанс пережить эту неразбериху. Именно поэтому ему нужно было исполнить ритуал. Получи он несколько уровней, это еще больше укрепит его. Он мог лишь надеяться, что этого будет достаточно. Держа одну руку на листе, он произвел ритуал и наблюдал, как формировались буквы. Не было нужды резать себя в этот раз, кровь продолжала течь ярко-красными ручейками по его предплечьям из места, где он был ранен. В глазах плыло, и он пропустил большую часть сообщения. Ему не было интересно узнать, увеличилась ли снова его готовка. Спустя время он нашел, что искал. Вы подняли мертвых, отточили свое ремесло и совершили сражение со своими прислужниками. Ткач нежити достиг уровня 25. Вы получили плюс 3 сила, плюс 6 телосложение, плюс 9 интеллект, плюс 3 мудрость, плюс 3 сила воли, плюс 3 манипуляция и плюс 6 самообладание. Это было отлично. Новое заклинание или навык вкупе с чертой. Этот поход стоил получения этих уровней. К несчастью, ниже было то, чего ему не хотелось видеть. Ваши покровители в восторге от хаоса, что вы сеете. Будто распространяющиеся от камня рябь в водоеме, ваши действия в столь многих смыслах искажают будущее. Темные остаются забавляющимися, вы в безопасности от их дланей, пока что. Алый двор наблюдает с интересом, пока ваш разум продолжает расти. Их стремление к верности также разрастается. Бездна испытывает голод, лишь секреты и души утолят его, и то ненадолго. Анафима достигла уровня 14. Вы получили плюс 6 телосложение, плюс 6 интеллект, плюс 6 сила воли. Прибавка характеристик радовала, как и шанс выбрать новые способности, но вот признания его покровителей нет. Наслаждайтесь шоу, выпалил он, смотря на потолок. Отдаленные силы и их наблюдения могли подождать. Ритуал в данный момент требовал его внимания. Он был в менее, чем идеальном состоянии для выбора новых способностей, однако он приложил все имеющиеся у него силы. Время поджимало. Его глаза упали вниз листа, где от него требовалось сделать выбор. Лучше приступить, пока я пол кровью не залил. Я удивлен, что Йор еще не заявилась, чтобы предложить извращенную сделку, пробормотал он. Ох, я бы не была столь груба, чтобы предполагать, что ты одной ногой уже там, раздался ее голос позади него. Тайрон не обернулся, но горько улыбнулся. И только я подумал, что ты, возможно, теряешь интерес. Моя госпожа остается заинтересованной, однако условия, которых она желает, не те, которые ты бы желал принять в своих текущих обстоятельствах. Тут меч во мне, насколько, по ее мнению, все может стать хуже, намного. Ну, это утешает. Хотя, полагаю, это лишь подтверждает, что Йор ожидает, что я самостоятельно переживу тут все. Боль была невообразимой, однако он мог ее терпеть, пусть и едва. Сосредоточься. Закончи ритуал. Ищи то, что поможет тебе выжить. У ткача нежити было два новых выбора, вместе с его прежде отвергнутой плотью гуля. Костяной анимус заменяет сшивание костей и увеличивает максимальный уровень до 20. Более тонкое сплетение допускает больше силы с меньшей магикой. Усиленная костяная броня заменяет костяную броню и увеличивает максимальный уровень до 20. Модифицированное заклинание, предоставляющее большую защиту. Ни одно из них не помогало ему в его текущих обстоятельствах, однако оба были вариантами, которые ему в общем-то нравились. Он поместил кровавую метку с его большим пальцем рядом с костяным анимусом и перешел к чертам. Сосредоточенность на зомби улучшает качество поднятой нежити. Сосредоточенность на скелетах 3 улучшает качество поднятых скелетов. Сосредоточенность на духах и улучшает качество поднятых духов. Мастерство плоти увеличивает навык, основанный на плоти нежити и их способности. Мастерство кости увеличивает навык, основанный на кости нежити и их способности. Мастерство духа увеличивает навык, основанный на духах нежити и их способности. Контроллер прислужников улучшает способность направлять мертвых. Специалист нежити увеличивает максимальный уровень поднятия мертвых на 10. Разумные мертвые улучшает разумы прислужников нежити. Даритель даров, заклинания и способности, усиливающие мертвых, получают прибавление мощи. По сути, как он и подозревал, каждая из черт была связана с его прислужниками. Это сходилось с направлением класса, и при обычных обстоятельствах он был бы рад их видеть. Там было много того, что он бы хотел взять, хотя выбрать мог лишь 4. Вид сосредоточенности на скелетах 3 нес толику энергии. Раз там было 3, то могло быть даже 4. Раз уж он копит бонусы, то было хорошим выбором собрать их как можно больше. Хотел бы он, чтобы было больше времени обдумать каждый выбор, посоветоваться с Давом, однако их у него не было. Метка была поставлена рядом с мастерством кости, и он пошел далее. Остается надеяться, что у покровителей есть что-то, что он мог использовать в своей текущей ситуации. Анафима достигла уровня 14. Выберите 2 из последующего. 2 выбора сделать, 4 новых способности. В качестве последнего средства исцеления кровью служило его потребностям, однако, если возможно, он предпочел бы избежать его. Атмосфера угрозы, окружить себя чудовищной аурой, боль, нанести цели крупную боль, вторгающееся убеждение, открыть слабость для манипуляций в подавляемом разуме, внедрение страха, оставить впечатление страха внутри подавляемого разума, исцеление кровью, конвертировать кровь других в исцеляющую сыворотку, глаза крови, видеть источники крови поблизости, гламур, скрыть свои черты, благосклонность гнили, очистка от инфекции, язык бездны, приобщение с царством между, истощение жизни, вытянуть эссенцию жизни из другого, переливание души, поглотить душу для исцеления тела. Хаэм хмыкнул Тайрон. Он не был удивлен, увидев появление способности вроде переливания души, почти в точности, что ему было нужно в его текущих обстоятельствах. Он постоянно имел вокруг себя множество душ, и каждый являлся злобным убийцей. Он за минуты мог заколдовать одну и поглотить ее, легко, так же, как щелкнуть своими пальцами. И как только закончит, насколько просто будет сделать это снова. Он уже мог ощутить, как все легче и легче становилось находить оправдание. Как скоро он и вовсе перестанет заботиться о подобном. Думаете, потому что я пожертвовал одну душу, то готов сделать это снова? И как только сделаю, будет так просто взять и предложить еще больше своему покровителю. Земля под ногами ощущалась скользкой. Темные боги, вампиры и божества бездны, они были источником способностей, предлагаемых классом анафимы. Совращение, обман, решительность и смерть, вот что они хотели дать ему. Было нетрудно увидеть, что они хотели из него сделать, какой путь будто бы были решительно настроены проложить под его ногами. Они могут идти нахер. Он заскрипел зубами и оставил пометку рядом с гламуром и вторгающимся убеждением. Обе способности оказались полезными в его попытках еще больше отразить произошедшее с ними. Он не хотел манипулировать кем-либо таким образом, но это было наивно. Лучше подавлять их разум, заставляя забывать, что они когда-либо видели его, чем убивать их. Что касается его раны, ему нужно будет изо всех его сил выживать самостоятельно. Он был неправ в мышлении, что мог положиться на кого-то еще. Покровители помогут, но лишь на своих условиях. Выборы сделаны, он заскрипел зубами, схватился за меч и выдернул из своего живота, прежде чем завершил ритуал, позволив оружию застучать о пол. Внезапный поток силы, как всегда, шокировал. Новые знания впечатывались в его мозгу, даже пока незримый тянулся до его тела, меняя его изнутри. Он становился сильнее, крепче, умнее, убедительнее, решительнее. Все из этого было в радость, однако прямо сейчас стойкость была тем, чего он жаждал больше всего. Слава Богу за это. Он мог в полной мере понять, почему класс некроманта получал так много телосложения. Конечно же, все будут игнорировать прислужников и при возможности целиться в его голову. Единственный способ выжить было принимать удар и продолжать дальше. Вцепившись в рану, он шатался, ища что-то, что мог использовать для собственной перевязки. Старая занавеска, разорванная на полосы и перевязанная у его живота, подойдет. Сделав дело, он вышел наружу, чтобы обнаружить кричащего в пустоту Дова. «Пацан, пацан, ты еще жив? Какого хера происходит?» «Захлопнись», — выдавил он, пока проходил обратно ко столу. «Срань господня, разве в тебе не было меча? Ты в порядке?» «Нет, я не в порядке, во мне был ебаный меч. Я получил уровни, надеюсь, они в достаточной степени меня укрепили для выживания. А теперь попытайся заткнуться, у меня куча дел есть, а мне больно как от». Он рассмеялся, а затем заохал от боли. «Колотые раны, куча дел, твои ебаные яйца упали тебе на голову. Тебе нужно валить отсюда». «Не могу еще уйти», — сказал Тайрон, проводя глазами в поисках камней. «Здесь слишком много того, чего я не могу позволить себе оставить позади». КН2 глава 29, некромантия. Телега стучала по неровной дороге, и Тайрон заохал. «Да блять, заткнись уже». Юный маг поморщился, пока старался воспротивиться прикосновению к его боку в 20-й раз. Это не помогало. На самом деле все, что он получал, это кровь на руку и раздражение раны. Еще одна тряска, еще один стон. «Во имя сисечек, закрой уже свой долбанный рот. У тебя был шанс исправить свою рану, и ты его упустил, так что, блять, просто терпи». Тайрону сидеть было трудно, боль от его раны постоянно пульсировала, что излучалось по всему его телу. «Ты бы съел чью-то душу, дабы исцелиться?» — спросил он. «Да, блять, я бы сделал это. Поверить не могу, насколько ты тупой. Думаю, твои долбаные яйки слишком большие, тебе же во вред, это делает тебя тупым, или же слепым. Ты не видишь дальше своих собственных колоссальных шаров, чтобы заметить очевидное решение прямо перед своим лицом? Задай тупой вопрос и...» Он усмехнулся. «Может, да, я тупой». Он указал на свои штаны, запятнанные красным от иссохшей крови, его собственной крови. «Как видишь, мои тестикулы по своей сути нетронутые, однако я не могу отрицать, что был глуп, рискуя своей жизнью вместо гордости. Как бы не было заманчиво спорить с черепушкой, чтобы защищать его морали и точку зрения, смысла особого в этом и не было. Дов переживал о нем, вот почему он был так зол. Прагматичный призыватель по возможности не поколебался бы пожертвовать одной из душ этих бандитов, дабы исцелиться. И перед смертью он уже продемонстрировал, что был готов убивать других, сохраняя жизнь Тайрону. Глупость и гордость. Он отказывался полагаться на своих покровителей, отказывался играть в их игры. Если когда-то он и принимал глупое решение, то именно тогда, и гордость была тем, что встала на его пути. Он сам должен был это сделать, и сделать это по-своему, или совсем не делать. «Они, блять, не будут контролировать меня. Я отказываюсь быть под контролем». Вздох раздался от черепушки, и Тайрон обернул свой уставший взгляд снова на своего друга. «Ты не тупой, пацан, мы оба это знаем. Думаю, я наконец-то начинаю видеть в тебе твоих родителей. Мартин и Берри были легендарными за желание сделать все по-своему, и кажется, яблочко упало недалеко от яблони». Тайрон ощутил тепло внутри от сравнения со своими родителями. «Ты правда так думаешь?» — сказал он. «Ох да господи боже, не надо быть таким довольным. Ох, да это просто отвратительно. У тебя на всем твоем лице вид любимого детятки, что жаждет одобрения родителей. Это слишком невинно для меня. Заканчивай с этим, пока я дух не начал испускать. Да ебаный, разверни меня, что ли. Смех собрался в его груди, что вызвало еще один шип боли, зачем последовал еще один стон. Так тебе и надо, саркастично сказал Дов, пока Тайрон лежал, вцепившись в свой бок. Не позволяй мне снова увидеть твое внутреннее я. Я здесь, чтобы помочь беспомощному, обезумевшему до убийств некроманту получить немного мести у уродов, что поставили на мне клеймо, а не нянчиться с уязвимым сосунком, ребенком, не получившим достаточно любви. А не могу я быть обоими этими людьми? Нет, блять, не можешь. Они вдвоем замолчали, и Тайрон задумался о прошлой ночи. Он убил устранителя, однако ускользнул от разведчики, что, кажется, подошла слишком близко. Что было, то было, и он ничего не мог поделать с этим. Он отказывался сдаваться, так что ему нужно было продолжать двигаться вперед. Это все, что ему оставалось. Убийство бандитов оказалось прибыльным мероприятием как в отношении опыта и уровней, так и во всем, на что он надеялся. Все стало размытым после получения ранения, однако он собрал кости с 10 трупов, и по крайней мере 5 духов, прежде чем свет начал ползти по горизонту. Было крайне глупо оставаться дольше, так что он собрал свои творения и ушел. Сейчас был почти полдень, солнце дотягивалось до своего зенита. Мне стоило заодно украсть телегу с крышей. По крайней мере, здесь в западной провинции было не особо жарко, иначе наличие обжигающего весь день жара было бы нестерпимым. «Кончай ныть и приступай к работе», — обругал себя Тайрон. Он достиг своей цели в получении большего числа уровней. Он не смог добраться до всех бандитов, к большому его раздражению. Несколько из них продолжало гореть в его сознании, исчезая вдали, пока телега продолжала катиться вперед. Маловероятно, что ему представится шанс вернуться и добить остальных, так что они были в безопасности, пока что. В качестве награды за риски, усердную работу и колотую рану, он смог сделать гигантский шаг вперед в классе ткача нежити, получить первую черту и новую способность в придачу. Если быть честным, усовершенствование его навыка сшивания костей приводило его в еще больший восторг, чем черта. Взятие столь базовых, фундаментальных навыков и продвижение их как можно дальше было признаком настоящего эксперта, как всегда говорил его отец, и он знал, что потенциал в этом был огромным. Усиленные костяные доспехи не были во вред, и он точно был чрезвычайно искушен взять их в будущем. После получения первой серьезной боевой раны, у него было нестерпимое желание возлагать дальнейшие препятствия между им и получением травм, но пока что приоритетом стояли его прислужники. Он потратил часы, стоная в дальней части телеги, пытаясь переварить дарованную ему навыком информацию, и у него было чувство, что он приближался к той точке, когда ему потребуется проверить некоторые вещи. Двигаясь медленно, он поднял руки и начал сплетать, затем остановился и покачал головой. Он снова попробовал. Спустя несколько секунд он снова прервался и нахмурился. Что-то было не так, поблизости лежал мешок с костями ног, приложенный к другим, все еще влажный на дне от наличия омытых бедренных костей и голени. Он подтянул их к себе и извлек несколько, надеясь, что это сработает на настоящих костях, что поможет ему сконцентрироваться. Его живот ныл безумно, но он пытался сосредоточиться и отпихнуть боль подальше. Ему нужно было стерпеть, иначе он вполне мог бы перевернуться на другой бок и сдаться. Аккуратно разложив кости, он на всякий случай схватил малоберцовую кость, вспомнив обо всем, что узнал о коленном суставе. Потребовалось много итераций, но со временем он остановился на сплетении для колена, что казалось хорошим балансом между силой, эффективностью и поддержкой. Мог ли он сделать более хорошие сочленения, если бы захотел? Еще как, но это требовало значительно больше работы. У него попросту не было времени, чтобы производить все лучшее, на что он был способен. Как всегда говорила его мать, 80% результата требуют лишь 50% усилий. Иногда последние 20 стоят того, чтобы погнаться за ними, а иногда нет. Тайрон рассудил, что в данном случае это не стоило того. И снова он поднял руки и приготовился сплетать. Однако, как только он начал закручивать эти первые нити вокруг друг друга, то осознал, что ощущения от этого были неверными. Что-то, что он делал, плохо сходилось с тем, какой работы от него хотел его улучшенный навык, но из-за чего же. Усердно думая, он пристально смотрел сверху на разложенные на его коленях кости. Сплетение костей было техникой, что включало в себя использование нитей магики для создания сплетения, имитирующего свойства мышцы сухожилий. У скелетов, естественно, не было подобных вещей, так что это являлось требованием для их способности двигаться. Улучшенный навык, костяной анимус, должен был работать похожим образом, но в некотором роде был улучшенным. Со вбитыми в его череп незримым знаниями, он чувствовал, что все было так, однако не мог понять, как все должно было исполняться. Позволяя своему инстинкту брать контроль, он снова поднял свои руки, но на этот раз не стал сразу же призывать вокруг кончиков своих пальцев нити, а попытался вслушаться в эти полученные фрагменты инстинктов. Его руки были подведены ближе к костям, затем еще ближе. Он продолжал ожидать, что ощутит нужный момент для извлечения нити и продолжения работы, но к его удивлению этого не происходило. Вместо этого его руки продолжали двигаться вперед, пока не расположились на холодной поверхности самих костей. Конечно же, почему я об этом не подумал? Лишь сейчас он ощутил, что это было верным временем для призыва нитей, но не привязанных к его пальцам. Это не сработает для того, чего хотел от него навык. Ему нужно было создать их внутри кости. И в чем было преимущество подобного? Как это поможет? Обычно сплетение создавалось снаружи, а затем сжималось, когда он заканчивал, соединяясь с внешней частью скелета. А если же оно было внутри? Будет ли это эффективнее, впитывая внутрь магику смерти, содержащуюся внутри самих костей? Будет ли какой-то эффект, или возможно простая защита делает сплетение более устойчивым к ущербу и износу? Из любопытства он начал пытаться сплетать нити, и быстро пришел к раздражению. Это было просто нелепо. Пытаться сплетать внутри костей было подобно сшиванию через замочную скважину, только вот эта крохотная щелка была закрыта. Что он в действительности делал? Это манипулировал нитями через тонкую стену, используя лишь свой разум. Не спеши, сконцентрируйся, ты справишься. Нетерпение никак не поможет. Тайрон сделал глубокий вдох и сосредоточился. Он постиг в совершенстве сшивание костей, хотя вначале она путалась с его пальцами в бесполезный клочок, здесь он будет делать то же самое. Так что он начал работать, позволяя всему остальному, даже пульсирующей боли его раны, уйти на задний фон, пока он целенаправленно посвящал себя движению нитей. Он был вялым, было трудно ощущать нити, и трудно ими шевелить. Делать обе вещи одновременно было почти что невозможно, так что вначале он даже и не пытался. Он понемногу сдвигал нити, затем проверял, затем снова их сдвигал, снова и снова. Спустя час он добился прогресса в отношении завершения коленного сустава, и был психически измотан. Будь он в лучшем своем состоянии, работая под крышей на крепком столе, все бы прошло гораздо лучше. Пока что это было все, на что он был способен. Это, на удивление, трудно, но в то же самое время интересно. Несмотря на неспособность завершить сустав, он мог сказать, что в нем было что-то необычное. Сплетение ощущалось более гибким, особенно при соединении одной кости к другой. Вероятно, потому что сплетение соединялось через саму кость, нежели вокруг них. Это также давало ему много гибкости в том, какую форму он придавал сплетению. На самом деле теперь у него было гораздо больше вариантов, когда ему не нужно было окружать сустав. И тут его поразила мысль: «Эй, Дов, у кого-то с копьем не будет той же мускулатуры, чем у того, кто специализируется на, скажем, молоте, ведь так?» Черепушка фыркнула. «Конечно же, они абсолютно, блять, разные. Даже мечник будет устроен слегка по-другому, основываясь на своем весе и длине выбранного ими оружия. Я никогда в своей жизни не махал мечом, и это то уж знаю». Тайрон усмехнулся. «Я правда идиот. Теперь то что? Ну, у всех моих скелетов абсолютно одинаковое сплетение, верно. Но они не используют все одно и то же оружие. Ах, пауза. Самое время тебе это осознать, засранец. Дов. Ага, знаю. Это очевидно, когда об этом задумаешься. Да, определенно. Его новые техники позволят ему больше гибкости в сплетении, что означало, что один скелет мог больше отличаться от другого. Было не так уж и поздно, что он заметил это сейчас. Вероятности начали развертываться в его уме. Используемые для формирования сплетения нити магики по своей сути действовали как преобразователи энергии, берущих колдовскую энергию и меняющих ее в движение, и еще действующих как связывающих скелета воедино. Меняя сплетение, он мог сделать целую кучу вещей. Его носящие щит скелеты могли заиметь более толстое сплетение, что позволит им конвертировать больше магики в движение, по сути делая их физически сильнее. И когда они вступят в сражение на грани и матче толкания, они будут держаться более эффективно. Он мог добавить дополнительные сплетения к ногам и бедрам скелетов, позволяя им быстрее ходить, или накопить больше силы в плечах для тех, кто использовал более тяжелое вооружение, вроде булав. Что его больше всего заботило, это эффективность. Его прислужники должны были быть как можно более эффективными, чтобы он мог больше их поддерживать, однако с увеличением его опытности он выделял ее на эффективности в других областях. Когда он брал в расчет его сильно увеличившийся объем магики, специализацию на скелетах и позволение им вытягивать больше силы, проблемы не было, пока он держал их в численности меньше 50. «Как же у меня много дел», – простонал он. КН 2 глава 30, побег на юг. «Ты слышал что-нибудь?» – спросил Тайрон, резко придя в сознание. «Нет, очевидно, что я, блядь, ничего не слышал. Мой слух прямо сейчас не самый лучший, чем был когда-то. Заткнись на секунду». Черепушка ворчала про себя несколько секунд, но спустя несколько мгновений замолчала, пока Тайрон продолжал изучать луга вокруг них. В течение 2 дней они продолжали свое медленное движение на юг, стараясь затеряться в ветвящихся путях среди предгорий. Кажется, это работало, по крайней мере пока что, так как они не видели никаких устранителей. Они сумели найти отколовшихся порождений бреши, что слегка удивило. Маленькие грызуны, охотящиеся на любых пасущихся животных или отдаленные общества, что могли найти, с легкостью оказались повержены скелетами. Тайрон склонил голову и прислушался. Ветер здесь был постоянным, свистя между скалами и трещинами, но даже так, ему показалось, что он что-то слышал. Спустя некоторое время реакции не было, так что он отбросил перевязку в своих руках и начал работать со своей магикой. Просматривая через глаза прислужников, он ничего не нашел, что слегка успокоило. Просто чтобы удостовериться, он перераспределил нескольких, увеличив численность скелетов недалеко от телеги. «Ты вертлявый, будто муха у костра, пацан. А можно ли меня винить, если команда устранителей найдет меня, даже кадеты, еще не достигнувшие бронзы, то я в полной жопе. Я бы предпочел не умереть, Дов. Эй, может быть не так уж плохо жить жизнью лича. Как бы, я на полпути к ней, и позволь мне тебе сказать, я даже притвориться не могу, что это хорошо. Это отстой. Ты собираешься перевязать эту дыру в своем животе или как?» Спустя некоторое время Тайрон свесил голову и вернулся к расчистке своей раны. Сверхчеловеческая физическая стойкость – это одно, но элементарная забота о ранении для предотвращения инфекции имеет огромное значение. Как бы ни было тяжело, ему пришлось заставить себя остановиться, спрятать телегу за склоном холма и взять свою перевязку для кипячения. Ткань не была лучшей, но спустя 20 минут пропитывая в воде они были достаточно чистыми, чтобы он вытащил их сушиться. Рана сама по себе была неприятная. Она по-прежнему жутко ныла, хотя он был рад видеть, что она не вздулась или не была чрезвычайно красной. Будь у него какое-либо внутреннее ранение, ему пришлось бы скрестить пальцы и надеяться, что он сможет разобраться. К счастью, клинок не прокололо легкое, однако нельзя было отказываться от шанса, что его кишечник мог быть пробитым. Пусть он и был неестественно крепким, однако существовали пределы. «Должен ли я попытаться найти деревню, посмотреть, есть ли у них какого-то рода целитель?» Было крайне маловероятно, что он у них будет. Маленькие общины не могли позволить себе помощь кого-то с настоящим, посвящающим себя исцелению классом. Скорее всего, он найдет кого-то с навыком, другим, что они развили, дабы помогать соседям или зарабатывать немного денег на стороне. Но было ли у них время? Ему, возможно, придется рискнуть. Он закончил оборачивать перевязку и подвязал ее, прежде чем натянул обратно свою рубашку. «Моя последняя чистая рубашка. В прошлой, к несчастью, осталась дыра и значительные пятна крови. Он забросил ее в расщелину при первой возможности. Хуже того, его плащ не остался невредимым, и замены ему не было. Против холода у него не было выбора, кроме как прикладывать все имеющееся». Спустя мгновение он замер, затем невозмутимо продолжил свои приготовления. Несколько призраков от его мысленной команды начало плыть на новые места. «Самое время нам снова выдвинуться куда-то», — сказал он Дву, как можно более небрежно. «Как бы я, как ты знаешь, никуда не могу выдвинуться», — язвительно ответила черепушка. «Я просто целыми днями сижу в дальней части телеги, наблюдая, как мимо проносятся роскошные виды». «Ох, да ладно тебе, а что насчет блестящих разговоров? Это все, что он мог сделать, чтобы не устремиться изучать окружающие камни, пока распинывал останки углей и затягивал себя обратно на телегу. Сверкающие, ты себя вообще видел, Тайрон? Все, о чем ты говоришь, это магия и нытье о том, что тебя зарезали. Все, о чем ты говоришь, это магика и как сильно ты скучаешь по наличию члена. Кстати, очень. Мои яйца настолько близки ко второй и третьей вещи, но члена определенно больше всего не хватает. Скелеты подобрали телегу и начали тарахтеть по дороге, пока Тайрон устраивался поудобнее, прикладывая все силы, дабы казаться сосредоточенным на костях перед ним. Он тайком применил свою магику, позволяя своим глазам занять зрение призрака. Ничего. Он сменил местоположение. По-прежнему ничего. Возможно, он просто был параноидальным. Он попробовал другого признака. Ничего. Еще одного. Ничего. Он со вздохом собирался сдаться, когда подумал, что что-то заметил. Тот камень двинулся, удерживая дух на области видимости, дабы предотвратить его холодной ауре сдать себя. Его пришлось обойти вокруг подозрительный камень, дабы лучше взглянуть. Черт бы побрал это ужасное зрение нежити. Клянусь, я видел, как он двинулся. Неприятный камень располагался поверх провала, в котором он останавливался, чтобы завести костер, идеально для наблюдения за кем-то. Может, он был параноидален, однако он не мог никак рисковать. Он ждал, высматривая как можно более внимательно. Вон, в этот раз он поймал его, он был в этом уверен. Кто-то наблюдал. Кровь и кости, ругнулся он. Его обнаружили. Он сглотнул, затем начал готовить еще одно заклинание, пока его телега продолжала неторопливо трястись по дороге. Сейчас будет лишь один выстрел, и он был обязан победить. Как только был готов, он выдохнул, затем резко развернулся на месте и дернул руками наружу, бросая заклинание через протянутые руки. Подавить разум. И в тот момент, как двинулся, скрытый наблюдатель тоже двинулся, нарушая прикрытие, чтобы сбежать, но не был достаточно быстр. Заклинание взяло под контроль, и Тайрон обнаружил себя запертым в смертельном сражении воли со своим противником. Используя это заклинание против человека сильно отличалось от его использования на порождении бреши. Монстры не были беззащитными против него, далеко не такими, они боролись с отчаянной, подпитываемой гневом яростью, безумие, коим обладали все порождения, заставляло их отбиваться. Но они не были разумными, они не понимали, что с ними происходит, они просто замахивались. Было относительно просто подавить их, пока он прикладывал силы. Использование его против человека было совершенно другим делом. Они осознавали ставки, были хитрее в том, как и когда атаковать. Сверху раздался крик, пока Тайрон сталкивался своей волей с наблюдателем, но он не позволял себе отвлечься. Ставки для этого были слишком высоки. Глаза закрыты, пот выступает на его бровях, пока он напрягал свой разум. Устранитель отбивался. Для подобного нужно быть устранителем, его воля была гораздо сильнее, чем у фермера, с которым он сделал это прежде. Будто пытаясь зажать змею, Тайрону было трудно безопасно схватить его, и это было непросто. Устранитель извивался в его хватке, атакуя в один момент в одном направлении, затем в другом в следующий. Чтобы добиться успеха, ему нужно было полностью его подавить, до такой степени, что он сдастся, боясь за свою жизнь. Устранитель яростно отбивался. Тайрон заскрипел зубами, откидывая свою осторожную стратегию. Стараясь зажать змею, не получив укуса, может быть более умной стратегией, но он не мог быть осторожным.